Вместо ответа на крик своего противника, Юриальфа лишь слегка улыбнулась под маской и снова встала в боевую стойку. Она решила попытаться убить своего противника, а также дождаться, когда Элиза закончит со своими противниками, чтобы вместе убить его. «Я убью тебя и завершу задание, порученное мне моим господином», — сказала она голосом полной решимости. Глава 69. Интерлюдия. Деррир и Нарбирал. В слегка мрачном коридоре находились две странные на вид девушки, освещенные факелами. Первая носила костюм горничной, но с доспехами поверх обычной формы, что придавало ей весьма боевой вид, а лицо же было прикрыто голубой маской. Вторая же девушка вообще ничего не носила, но все ее интимные места прикрывала тьма на ее теле. У нее было скучающее выражение лица и слегка рыжие и блондинистые волосы. Они находились в окружении пары десятков трупов в железных доспехах, что были переломаны мощной силой. Отметины же на этих самых доспехах указывали на кулаки, что пробивали защиту, а некоторые наоборот были целыми, но те, кто были внутри полностью убиты, и от их тел был виден горячий пар. Эти обе девушки были Нарбирал Гамма и высший демон Деррир. «Сможешь уничтожить барьер?» — спросила Нарбирал свою напарницу, насчет того барьера, что они должны были преодолеть, так как они до сих пор лишь встречали стражников. «Возможно, живые тела», — ответила Деррир. Нарбирал хоть и слабо, но немного поняла, о чем говорила она. «Имеешь в виду, что тебе нужны живые противники? Но зачем? Моя сила, твоя сила, хм, ясно, теперь мне понятно», — ответила Нарбирал, так как слышала, что сила Деррир работает на основе ударов по живым целям. «Значит, они смогут пробить барьер ее силой, если заранее захватят живые тела в плен». Поэтому они продолжили путь. Идя по коридорам, они встречали слабое сопротивление в виде все тех же стражников с алебардами. Для них не было проблемой победить их, но трудным для них стало делом это взять их живыми в плен. Ведь ни одна из них не умеет нормально сдерживать свои силы, и приходилось аккуратно на время обездвижить их, а уже потом Нарбирал использовала заклинание долгого паралича и сна. Это хоть и заняло где-то полчаса, но они смогли собрать нужное количество пленников-демонов и дотащить их до барьера, отчего со стороны это выглядело слегка странно и жестоко по отношению к пленникам. Уже на том самом барьере двух девушек ждала белая прозрачная стена, за которой видны множество вооруженных стражников в серых доспехах и красных рыцарей, а также лучников. И видя, что вся эта толпа еще не в боевом построении, можно сделать вывод, что они либо не ждут нападения, либо просто думают, что барьер нарушителям не пробить без особого амулета командира, который защищен от вторженцев этим самым барьером. Бам, удар, бам, удар, бам, удар, треск. Бросив тела на землю, Деррир стала очень сдержанно ударять по ним, чтобы не убить с первого удара, но чем тяжелее и сильнее становились ее удары, тем труднее это делать. Нарбирал же тем временем заранее погасила факелы, отчего по ту сторону барьера мало что могли увидеть, а услышать могли лишь звуки ударов и иногда трескания костей. Командир же по ту сторону не был мастером войны или какой-нибудь великой битвы. Он стал командовать здесь, потому что просто дослужился и не ожидал, что найдется глупец, что нападет на секретный объект Нобериуса. Но этот момент настал, и едва он знает, что делать. Он ничего не видит и не может здраво оценить обстановку с противником. Он не знает, стоит ли на пару секунд снять барьер, чтобы узнать, что там происходит. Прекрасно понимая, что барьер крепкий и обязан выдержать даже мощные заклинания 5-7 уровня. «Командир, что прикажете?» — спросил рядом стоящий с ним рыцарь в доспехах. Его вопрос был довольно разумен, так как атмосфера от звуков ударов и неизвестностью, которую никто не мог разглядеть из-за темноты по ту сторону, слегка подрывал боевой дух. «Ждите и ожидайте приказов. Противник скорее всего хочет нас запугать и использовать это как возможность, чтобы пробраться внутрь. Наш долг — стоять на защите дома Нобериуса», — очень рьяно объявил командир своим демонам, отчего можно увидеть, что боевой дух слегка поднялся и некоторые без команды встали в боевые стойки. Сам же командир не был так оптимистичен, как показал этого другим. Он очень волновался, что может что-то случиться и враг собирается каким-то способом снять барьер, но все его мысли не могли найти обычный способ его снятия без амулета или мощной способностью для разрушения подобной магии. А раз такая разрушительная магия еще не последовала, значит, ее и противника нету, и они должны просто ждать прибытия подкрепления. Вот только мечтам этого командира не суждено было сбыться, потому что следующим, что они услышали, была тишина, что заставило их занервничать или думать, что попытка противника с запугиванием провалилась. Но вот сразу уже через несколько секунд из темного коридора начала проявлять молодая фигура девушки. Их это удивило, потому что она была полностью голой, хоть и интимные места были закрыты. Но больше всего удивило это то, что левая рука была полностью состояла из тьмы и была больше половины всего тела девушки. Бам! Дрожь! Дальше Дерриер с немного замедленным движением ударила со всей силы по барьеру, отчего последовала неожиданная дрожь вокруг них. Демоны сразу же ясно поняли, что все это из-за нее. Бам! Дрожь! И когда командир демонов увидел все это, он тоже понял, что дело принимает неприятные обороты, хоть знал, что барьер должен выдержать такое. На нервах и легком страхе отдал приказ быстро встать в боевое построение. Щиты вперед, копья на изготовку, лучники в задний строй. Маги подняли собственный барьер, крикнул командир на своих подчиненных. Те послушались, но слегка заторможено из-за собственных эмоций. Вот только будучи рыцарями и опытными солдатами, они быстро собрались и выполнили приказ. Бам, дрожь, треск. Когда командир услышал звук тресканья со стороны барьера, то заметно вздрогнул, отчего солдаты еще сильнее занервничали. А вот следующий удар от Дерриер был еще более мощный, и звук тресканья барьера стал еще четче слышен. «Ждать моей команды! Цельтесь! Стрелять огненными стрелами!» — крикнул командир, встав слегка подальше от своих подчиненных. А лучники же выполнили команду. Бам! Треск! И вот на последний удар барьер окончательно треснул, и мощная ударная волна проникла вовнутрь и почти сбила всех с ног. Вот только внезапно никто даже не услышал иной звук, напоминающий молнию и огонь. И прежде чем они успели что-то понять, Дерриер быстро ринулась в их сторону, пока была возможность, и замахнулась своей большой лапой из тьмы на барьер. И уже через пару секунд ее удар коснулся барьера магов. То не выдержали такую мощь, то сразу же рухнул, или точнее потеряли сознание, так как поддерживали его напрямую, вкладывая в него много маны и волю. Но на разрушении барьера это не закончилось, и Дерриер внезапно для всех просто сделала резкий рывок в сторону, отчего все увидели, как из дыры барьера на огромной скорости полетела белая молния, что поразило уже их всех. Разряд был такой силы, что бойцов просто вырубило. И когда стена щитов пала, то остальные оказались без их защиты, и одной атакой молнии не ограничивалось. После этого на них пошло море красно-желтого пламени, который устремился в их сторону, и прежде чем они успели что-то сделать, пламя их настигнуло. «А-а-а-а, горюю, а-а, тащит а-а в аду, командир а-а, помогай а-а», кричали все солдаты-демоны. Той, кто использовал эти заклинания, была набирал с трудом, хоть заклинания стихии огня в ее арсенале довольно сложные и требуют много маны и времени. Когда строй и все остальное было разрушено, командир пытался убежать к выходу, но внезапно на его пути встала та самая женщина, что и разрушила барьер. От ее вида он сразу же рухнул на пол, назад, от страха перед этим, по его мнению, монстром. Он в первый раз оказался в подобной ситуации. Он ведь хотел получить все обычным и простым путем, не прилагая усилий. «Ты главный?» – вопросительным тоном спросила Дерриер, при этом уже поднимая свою огромную лапу из тьмы на него. «Не деда!» – крикнул командир, понимая, что в случае отказа его сразу же убьют. «Гамма!» – крикнула Дерриер, позвав свою напарницу. Нарбирал же в ответ на крик вышла из темного коридора, и тем самым ее могли видеть. В руках она уже держала свое железное копье-посох, которым она способна творить магию с более хорошим контролем и попаданием, чем простыми руками. Командир же понял, что именно эта девушка творила магию, что убила его демонов-солдат. Возможно, барьеры их магов могли выдержать подобные заклинания, если бы барьер не был разрушен первой девушкой-монстром. И когда Нарбирал подошла достаточно близко, то Дерриер указала пальцем на командира и тем самым дала понять все остальное без слов. «Ты правда здесь самый главный?» – спросила Нарбирал. «Да-да, но не совсем. Если говорить о всей крепости, то я вообще никто по сравнению с лордом Набериусом. А так в этой области я ответственный за этот участок», — ответил с заиканием командир от страха. «Где находится сердце барьера крепости?» — строго и даже угрожающе спросила Нарбирал. Командир четко понимал, что если он просто так все расскажет и если выживет, то обязательно окажется на алхимическом столе дома Набериуса, так как не смог сгодиться как солдат, то обязательно сгодится как подопытный или мясо для других тел. «Говори», — тем же тоном сказала Нарбирал, только теперь она уже вытянув свое копье перед его лицом, чтобы в случае отказа пронзить его. И командир воспринял эту угрозу со всей серьезностью и страхом, но «не могу, кашаша». Следующим, что можно услышать и увидеть, Это как через плоть пронзается стальное зачарованное копье посох Нарбирал, а из раны демона льется кровь. А-а-а, Нарбирал не пронзила своим копьем его лицо, а лишь задела примерно ближний участок к сердцу, чтобы вызвать болезненное кровотечение. Где находится сердце барьера, что окружает крепость? Снова спросила Нарбирал с более холодным тоном. Агрх, больно, ах, как же больно, кричал командир от неожиданного удара. Он, конечно, понимал, что было глупо не отвечать, но так он хотя бы может оправдаться в случае, если его спросит, почему он просто так все рассказал. «Говори или смерть», — сказала Дерриер с тем же холодным тоном. «Грха, это находится, ух, прямо по коридору и, ах, и потом налево и снова прямо, агрх, а потом будет лестница вниз, там есть дверь на середине пути, за которым снова будет коридор, но, ай, проклятие, идите просто прямо и будете там, где нужно», — ответил командир. Он пытался не врать, чтобы в случае, если они захотят его взять для того, чтобы убедиться в правде его слов, они могут его убить, если он соврет. Амулет для этого нужен? Нет, там нет уха защитного барьера. На его слова Нарбирал подошла к нему и сняла с его шеи амулет-ключ на всякий случай. Ясно, идем. Ударь, сказала Дерриер, указывая на себя. Зачем? Тяжело, ответила Дерриер, намекая на то, что у нее слишком много силы, чтобы свободно передвигаться. Нарбирал просто слегка ударила по ее плечу, и это отменило действие способности. Затем они обе стали покидать это место, идя по коридору, оставив демона-командира медленно истекать кровью. Дальше же обе девушки шли согласно словам этого демона, и пока это происходило, каждая была молчаливее другой, потому что обе не слишком общительные личности, и тем для разговора у них было мало, или точнее вообще не было. Потому обе просто погрузились в свои мысли, но не ослабли бдительность. Нарбирал лишь вспоминала моменты со своего рождения и то, что она была третьей и самой младшей на данный момент. Ее господин дал ей имя, а также цель для существования. Ее господин дал ей силу использовать магию и заклинания, при этом он объяснил лично ей, что ее ядро маны в несколько раз лучше других ее старших сестер из-за того, что она маг. В остальном она помогала в обычной повседневной рутине господина, не забывая его слова развиваться самостоятельно. А сами ее отношения с сестрами были весьма положительными, но точно она сказать не может, так как еще слабо в этом разбирается. В остальном она не имеет к кому-то из близкого окружения ее создателя негативные отношения, если, конечно, они не его враги, то тогда здесь она проявляет все свое презрение и бездушие к подобным глупым созданиям. Нарбирал также очень часто сравнивает свои силы и других, чтобы понять степень полезности для своего создателя и господина. Она никак не может о подобном не думать, видя возможности господина и новых его слуг-демонов. И когда дуэт девушек уже прошел весь рассказанный им от того демона-командира путь, то встретили у них на дороге человекоподобные каменные статуи, которые стояли по сторонам прохода, но стоило им пройти пару шагов, как они зашевелились, а глаза стали светиться ярко-желтым светом. И увидев все это, Нарбирал сразу же смогла определить, что это за существа. Это големы. Чтобы их разрушить, нужно много силы. Они медленные из-за своего веса, но их удары кулаков мощные и опасные. Я использую ударную молнию, а ты постарайся их держать от меня подальше, приказала Нарбирал Дерриер, что просто кивнула в знак согласия и направилась биться с не очень приятным для нее противником. Так как големы не совсем живые создания, то способность Дерриер неэффективна против такого врага, и поэтому она будет ограничена своими другими личными способностями и силами. Шух, бам, дрожь, бам. Дерриер была быстро и вовремя уворачивалась от атак големов. Сами эти големы были зачарованы какой-то сильной защитой, из-за чего были проблемными. Дерриер же наносила свои удары кулаками, и хоть урон не был существенный, чтобы убить их одним ударом, но он хотя бы был, и это главное для нее. Самих големов было 10, и каждый окружал Дерриер со всех сторон, а сами атаки девушки лишь слегка повреждали их, но урон уже через пару секунд неведомый для нее образом восстанавливался, и ей приходилось все начинать сначала. Обычно у подобных големов иногда должно быть слабое место в виде названия имени, которое, если изменить, может их убить сразу, но такого не было на подобных, и они скорее всего были другими големами, и поэтому скорее всего у подобных не было такой слабости, что значит, у них должен быть и другой источник энергии. «Разящая молния», — прокричала Нарбирал название заклинания, и из ее руки вылетела очень быстрая белая вспышка, что поразило сразу всех големов, а Деррир едва успела подпрыгнуть на потолок и не попасть под заклинание. Хоть урон от подобного не должен ее убить, но приятного от этого мало. Бам, дрожь. Где-то 4 голема стали просто распадаться на груду камней, но остальные 6 наоборот стояли и медленно восстанавливались. И когда Деррир это увидела, она спрыгнула с потолка и покрыла свой кулак адским пламенем, а также темной материей, сделав тем самым огромную лапу. И в момент падения, она со всей силы ударила прямо по каменному полу, где были ближе всего эти самые големы, отчего ударная волна и пламя добили големов. Бам, треск, дрожь. И вот уже после этого все големы упали, и внезапно из их тел выпали белые прозрачные кристаллы, от которых веяло манной. Деррир подобрала эти предметы и к ней уже подошла Нарбирал. «Ты молодец, что добила их», — похвалила она свою напарницу. «Почти попала по мне», — сказала Деррир, намекая на атаку, которая чуть ее не задела. «Извини, но времени на крики предупреждения не было, и мне пришлось действовать быстро». «Что это такое?» — объяснила Нарбирал и спросила насчет кристалла в руках Деррир. «Кристалл, дай мне посмотреть». После этого Деррир отдала кристалл ей. Нарбирал сразу же почувствовала, что внутри него было не слишком много маны, но при этом она не кончалась. А когда она еще лучше прочувствовала его, то заметила, что внутри кристалла идет некая энергия, что питает его извне, что намекает на то, что именно это и давало големам энергию и силу сражаться. «Возможно, это будет интересно господину», — сказала Нарбирал, положив кристалл в специальный карман. «Делать?» — спросила Деррир, намекая на их дальнейшие действия. «Идем. Возможно, мы близко к нашей цели». После этого девушки продолжили свой путь, но в этот раз их никто не пытался остановить, и судя по тому, что чем ближе шли по данному пути, тем четче чувствовался огромный приток маны и другой какой-то неизвестной энергии. От этого они чувствовали себя свежо и словно заряженные силой. Факелы на стенах давно пропали, заменяя голубые яркие кристаллы, а стены и пол стали довольно гладкими, словно хрусталь или мрамор. Уже через где-то 10 минут ходьбы Нарбирал и Деррир дошли до конца, выйдя в новый зал, где было множество белых колонн и кристально чистый пол. Вокруг было светло, а атмосфера была довольно приятной. Повсюду веяло манной, что для любого мага было очень хорошо. А дальше по залу можно увидеть, как в его конце находится огромная энергетическая сфера, что кружится и сияет. Именно от нее и исходила вся эта сила. В остальном же зал был пустым, без персонала или других охранников. Сначала Нарбирал заподозрила здесь ловушку, как с големами, но из-за того, что они задержались со всем этим из-за всех тех препятствий на их пути, то времени на проверки у них не было, и пришлось идти напролом, рискнув. «Это скорее всего и есть то, что нам надо ликвидировать по указанию господина», — объяснила Нарбирал своей напарнице. «Ага». Пройдя пару шагов, ничего плохого не происходило. Было ощущение, словно кто-то специально все сделал так просто для них. Или, возможно, весь персонал и охрана — это были те, кого они встречали, следуя сюда, но тогда это задает еще больше вопросов. Подойдя к волшебной сфере, Нарбирала стала искать способ его отключить. Сначала, конечно, были мысли просто уничтожить, но потом она вспомнила, что господин сначала попросил его выключить, а если не будет возможности, то просто уничтожить. И пока они занимались поисками, тайно для них с одной из ближайших к ним колонн за ними наблюдала скрытая фигура. И когда Нарбирала и Деррир максимально отвлеклись и слегка потеряли бдительность, то эта самая фигура прыгнула прямо на первую из них, потому что она была ближе всех. Вших, кашаша. И когда это произошло, то скрытая фигура смогла нанести удар острым кинжалом прямо по плечу Нарбирал. От такой внезапной атаки она сама удивилась и быстро стала отбиваться от противника. И когда скрытая личность вытащила свой кинжал из нее, то из самой раны стала вытекать слегка белая и красная жидкость, которой было не слишком много, чтобы бросаться в глаза другим. Вших. Когда уже и Деррир заметила нападение, то попыталась размазать нападавшего, но тот уже почти убежал, а на ее пути стали возникать барьеры, а следом за этим в нее полетела очень быстрая и мощная стрела, что чуть не попала ей прямо в голову, но она вовремя отбила это своей большой лапой из тьмы, а другой рукой отбила внезапный удар кинжалом. «В порядке?» – спросила Деррир, подойдя к Нарбирал. «Да, но теперь мне будет труднее использовать это плечо и руку». «Жар», — ответила Нарбирал, проверяла двигательные функции всей своей руки. Затем она покрыла свою ладонь мощным жаром и приложила их к ране, стараясь ее прижечь. «Что делать?» «Судя по действиям этой личности, он мастер скрытности и убийства, раз смог так просто подкрасться к нам, хотя мы почти не теряли бдительности», — Следует сменить местоположение на более открытое, но наша задача уничтожить барьер, поэтому придется остаться здесь. И скорее всего нападавший на меня здесь не один. Хлоп, хлоп. Неожиданно для всех, по всему залу послышались звуки хлопков. Сначала это отдавалось эхом, но уже через несколько секунд звук становился все четче и ближе к двум девушкам. И когда они определили источник, то посмотрели в его сторону. Недалеко от них стояла группа нескольких лиц. Тот, кто хлопал, был мужчина красивый на лицо с блондинистыми белыми волосами, завязанный в длинный конский хвост. У него была черно-золотая одежда, а также белые перчатки. За самим мужчиной стояли трое взрослых женщин с разнообразной внешностью. Одна была довольно высокой и красивой, длинные и острые уши. У нее были длинные золотистые прямые волосы ниже плеч. Фигура была худощавая и не слишком спортивной. Глаза ярко-голубые, цвет кожи ярко-белый. Носила она голубой наряд с плащом за спиной. В руках она держала длинный черный посох с голубыми отметинами на нем же. Другая была почти такой же, но с некими отличиями. Волосы были такими золотистыми, но немного завязанные с косички. Уши более длиннее, чем у первой. Глаза ярко-зеленого цвета. Ее фигура была очень спортивной. Цвет кожи белый. Носила она зелено-черное и очень обтягивающее боевое снаряжение. В руках она держала длинный зеленый лук. А самая последняя отличалась от двух первых довольно сильно. У нее были такие же острые уши. Волосами были длинными и кристально-белыми. Фигура была также спортивной и стройной. Глаза такого же цвета, что и волосы. Цвет кожи был коричневый, а на самом теле были волшебные знаки. Сама же она носила довольно открытый наряд, что едва прикрывал большую часть тела. Это был белый бронелифчик, а также трусики. Правая рука была надета в черный наруч вдоль локтя. В руках она держала черные кинжалы. Рядом с ними же стоял еще один мужчина, но он имел такой взгляд, словно не заинтересован во всем этом и больше хочет покинуть это место поскорей. У него были длинные блондинистые золотые волосы, завязанные в конский хвост назад. Черты лица красивые, а взгляд холоден и равнодушный. Одежда была едва боевой, но на его руках была книга, из которой сочилась мана. «Хлоп, браво, браво, а вы довольно наблюдательны, прекрасная леди в наряде горничной. Быстро же вы поняли всю ситуацию», — сказал тот самый первый мужчина с очень красивой внешностью. «Лорд Факалор, зачем вы раскрыли наше местоположение? Я ведь не зря все это спланировал, чтобы вы это разрушили простой похвалой над врагом». «Эх», — сказал второй мужчина, недовольно косясь на своего коллегу. «Простите, лорд Тамрам, но я просто не могу проигнорировать женщину, даже если она враг. Возможно, я смогу даже переманить их на свою сторону. Это недопустимо. За такое вас скорее всего накажут или обвинят в предательстве. Возможно, вот только, когда Муртур Факалор хотел договорить, то был прерван внезапной атакой со стороны его противниц. Бам! Деррир ударила своей лапой из тьмы прямо по барьеру, который встал на ее пути, и если присмотреться, его поставила именно та женщина-эльфийка с посохом. И прежде чем она нанесла еще один удар в ее сторону, уже была направлена стрела с натянутой тетивой, а также заклинание, созданное мужчиной-гусаром Тамрамом. Увидев все это, Деррир решила быстро отпрыгнуть от барьера, ударив его ногой для прыжка назад. «Вы не против, если я возьму ее на себя?» — спросил Муртур своего коллегу. «Нет, всю информацию по ее возможностям вы уже знаете. И хоть я бы хотел знать, как работают ее способности лично, но мои возможности в этом плане ограничены», — ответил гусар Тамрам. Услышав их слова, Нарбирал стала понимать, что возможно они следили за их передвижениями и возможно знают о способностях Деррира и ее самой. Конечно, она начала думать над решением данной проблемы, потому что идти на поводу противника глупо. «Держимся вместе и близко, не дай им разделить нас. Скорее всего, это ловушка. По возможности используй все свои способности демона», — телепатически приказала Нарбирал. В ответ Деррир кивнула, даже не поворачиваясь в ее сторону. «Похоже, они уже обсудили план. Наверное, хватит пустой болтовни», — сказал гусар, открывая книгу в своих руках, и она, как ни странно, стала парить прямо перед ним. «Пожалуйста, лорд Тамрам, постарайтесь не убить вашу противницу. Мне очень хочется посмотреть на ее лицо под маской, и по возможности попытаться сделать одной из своих наложниц или рабынь». «Эх, какой же вы жадный для демона, лорд Факалор», — с неким разочарованием сказал гусар. В ответ Муртур промолчал и пошел вместе со своими эльфийками в бой против Деррир. При этом сам он просто стоял рядом с женщиной-посохом, что держала мощный барьер вокруг них обоих. Бам! Треск! Деррир старалась пробить барьер, но каждый раз ей не хватало примерно пары ударов для его разрушения. А когда она пыталась это сделать, то всякий раз в нее летели зачарованные стрелы и нападения со спины от темнокожей эльфийки с кинжалами. Когда в нее полетели уже сразу 6 стрел с огромной скоростью и каким-то магическим зачарованием, она защитилась своей лапой из тьмы. И этим пыталась воспользоваться эльфийка-ассасин и нанести ей удар со спины, но темная материя закрыла ее спину, тем самым помешав ей совершить задуманное. Еще в нее полетела водяная атака в виде мощной струи. Затем она сорвалась со своего места и пыталась ударить одну из этих самых эльфиек, но те также быстро перемещались и каждый раз прикрывали друг друга. И тем самым они не позволяли ей даже попасть по одной из них. Иногда ей на помощь приходила Нарбирала и сама нападала на этих эльфиек, но на пути ее атак все время вставала встречная атака эльфийки мага с посохом. Уже потом, молниеносно перемещаясь туда и сюда, Деррир не давала никому достать ее. Используя темную материю, она стала летать и быстрее перемещаться, из-за чего лучнице стало сложнее по ней попасть, а магу следить за ее передвижениями и координировать их через телепатию. А она довольно проблемный противник. Не думал, что она настолько ловкая, что почти не уступает двум боевым эльфийкам, сказал про себя Муртур, смотря на Деррир, особенно на ее голое тело, что прикрывало интимные места темной материей. «Хозяин, что мне делать дальше?» — спросила эльфийка маг. «Держи барьеры в нужный момент, используя атакующие заклинания и магию стихии, чтобы не дать ей ударить одну из моих рабынь. Если она ударит по противнику хоть один раз, то, каким-то образом ее сила увеличится, нельзя этого допустить. Как прикажете? И да, нам надо разделить ее саму и ее напарницу на приличное расстояние друг от друга. Поэтому продолжайте в том же духе». Пока Муртур и его рабыни-эльфийки, которых он не очень хотел одевать в боевое снаряжение, но гусар настоял на большей эффективности, сражались против Деррир. Недалеко от них происходила битва между Нарбиралой и самим гусаром, что сейчас использовал магию ветра и льда, при этом читая книгу в своих руках. «Воздушный поток, шипастый град льда», после этих слов мощный поток ветра, направленный на Нарбирал, повлек за собой ледяные шипы, чтобы пронзить ее и убить. Увидев это, Нарбирал быстро стала создавать контрмеры, в то время как вокруг нее было огненное кольцо пламени, чтобы защитить себя от обморожения или попытки заморозить ее движение с помощью магии льда. «Барьер, шаровая молния, огненная стена», — прокричала Нарбирал название заклинания, и вслед за ними, вокруг нее был воздвигнут прозрачный барьер маны. Из посоха полетели мощные всплески молний в ответ на атаку противника, а также вперед была воздвигнута целая стена из пламени, достигавшая примерно 5 метров в высоту. Ледяные шипы встретили мощное сопротивление в виде молнии, что разрушило их на пути, а огненная стена, ставшая в разы сильнее из-за ветра, практически ослабила их пробивную мощь. Тем самым остатки были разрушены, коснувшись барьера из маны. «Хаэма, ты довольно хороший маг. Знаешь сразу несколько стихийных заклинаний, довольно неплохо, но до меня тебе далеко, жалкая плебейка», — равнодушно сказал гусар, смотря на Нарбирал. При этом книга стала переворачивать страницы сама собой, и посмотрев туда, он начал читать новое заклинание из нее. «Громкие слова для комара», — тем же равнодушным тоном сказала Нарбирал, видя действия мужчины. Она уже стала готова использовать другие заклинания. «Довольно нагло с твоей стороны такое мне говорить. И раз ты знаешь заклинания типа огня, то бесполезно использовать слабые заклинания против тебя. Ледяная зона, ледяной голем». После этих слов, которые он прочитал из книги, возле гусара стал образовываться белый лед прямо под ногами вокруг него. Затем рядом с ним стали появляться огромные куски льда, принимая облик довольно крупного существа. Оно полностью состояло из льда, а также глаза светились ярко-голубым светом. Увидев это существо, а также действие заклинания на область, чтобы заморозить каменный пол, Нарбирал поняла, что тоже следует использовать более сильные заклинания, но с ее знаниями в области огня, она сомневается. Огненная стена, поток пламени, молния, огненный туман. После слов довольно сложных заклинаний, впереди Нарбирал снова стала образовываться стена огня, а из посоха в руках стали выходить красные струи пламени. Вслед за этим последовала белая молния, и напоследок стал образовываться красный искрящийся туман, от которого веяло сильным жаром, а туман очень усложнял видимость. Увидев это, гусар по-новому посмотрел на своего противника, но на лице этого не было видно. Также он ждал, когда яд от кинжала должна была парализовать ее. Через связь с Галимом он приказал напасть на Нарбирал, при этом усилил лед вокруг себя, так как из-за всего этого он стал заметно таять и ослабевать. Ледяная стена усиления льда, после слов, которые он прочел в книге, перед гусаром быстро появилась стена из льда, ничуть не уступающая огненной. Этим он на время защитился от потоков пламени в его сторону. Также он усилил все ледяное вокруг него. Сам же Галим принял удар молнии, но эффективность была слегка слабей, чем против обычных големов. Затем он уже пробился через огненную стену, лишь слегка себя повредил, но все еще целым и боеспособным. Нарбирал быстро направила поток пламени на голема, чтобы разрушить его, но эффект был слабым, поэтому она быстро среагировала, зачитала заклинание перед тем, как уйти от большой руки ледяного существа. Огненный взрыв, полет ветра. Бам! После этого ледяной голем получил мощное повреждение на правую руку от атаки. Сама же Нарбирал быстро использовала заклинание ветра и смогла на время взлететь в воздух. Она осмотрелась и поняла, что находится уже слишком далеко от своей напарницы Дерриры, что скорее всего они следуют плану противника. Она довольно проблемный противник, но довольно талантливый маг. Жалко, что не получилось заполучить подобный талант к себе. Раз я не получил подобного слугу, так пускай не достанется она никому. Ледяные птицы. Возле гусара стали появляться птицы из льда, и по направлению заклинателя они направились прямо на Нарбирал. Увидев атаку, она тут же создала барьер из маны, тем самым едва защитившись от этого. Но барьер едва смог полностью защитить ее от этого. Огненный шар, танец пламени. После этого из посоха в руках Нарбирал вылетел огромный шар из чистого пламени и направился прямо на гусара, а следом за этим из рук и посоха вышла неконтролируемая волна пламени, что полностью направилась вниз и накрыв тем самым весь лед и обычный каменный пол. Увидев это, гусар быстро начал действовать, при этом раскинув руки в сторону. Ледяной купол, ледяные столбы, и вокруг гусара быстро стал образовываться прозрачный купол, от которого веяло сильным холодом, а также образовались ледяные колонны, что смогли задержать огненные потоки огня в его сторону и уменьшить урон. ТЦ «Живучий таракан», — недовольно сказала Нарбирал, чувствуя раздражение, что она задерживается слишком долго с подобным противником. Когда же она посмотрела на Деррир, то увидела, что сама она уже почти смогла продвинуться в победе над своим врагом, так как все чаще и чаще она получает инициативу, почти, достав одну из эльфиек. «Я удивлен, что ты знаешь такое опасное заклинание школы магии огня. Похоже, зря я недооценивал тебя с самого начала. И даже мой ледяной голем едва выдержал настолько мощную атаку», — сказал гусар, смотря на едва стоящего ледяного голема, но чувствовал, что тот уже не боеспособен, хоть и может двигаться. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Нарбирал, стараясь немного потянуть время и восстановить утраченную ману. «А благодаря тому, что здесь мана почти везде и больше, чем в обычном месте, то это не занимает много времени. Поэтому все здесь присутствующие маги могут использовать сразу столько заклинаний и не валиться с ног после огромных затрат. Просто мысли вслух. В последнее время мало кто смог удивить меня подобным мастерством в магии. Я, конечно, понимаю, что находясь здесь мы оба почти на равных условиях из-за большого источника маны, поэтому можем легко творить большинство чудес, но все равно жалко убивать подобного талант вроде тебя. Мне без разницы, о чем ты там мелешь, жалкий червь. Моя задача — исполнить приказ моего господина, и я выполню эту задачу, даже если придется умереть ради этой идеи», — грозно ответила Нарбирал, направив свое копье в сторону гусара. И при этом она выпустила на свободу уже полный запас маны внутри себя, чтобы показать свою силу. «Эх, похоже, ты просто тянула время. Что ж, ты не единственная тут такая умная», — сказал гусар, выпустив свой уже полный запас маны, хотя он и не был равен нулю до этого. Оба смотрели друг на друга, пока снова не начали читать заклинания и сражаться. Глубоко в крепости лаборатории Набериуса, по одному из мрачных коридоров шел довольно молодой и красивый мужчина с длинными черными волосами. В центре его лба расположен особый знак. На нем была богатая и очень элегантная одежда. Этим мужчиной был Людольф Вассага. Сейчас он подошел к двери под номером 333 и, вставив ключ, он ее открыл. Затем он вошел внутрь. Когда он оказался внутри, то увидел слегка мрачную атмосферу всего огромного зала. Повсюду были большие стеклянные колбы под довольно крупный размер, в которые может вместить в себя взрослого демона. Они все были устроены в ровном ряду, и их было очень много. Все светились ярко-зеленым светом, и внутри плавало много разной мясной жижи и существ. Недалеко от входа находились столы и стулья. а также там были ингредиенты и особые инструменты для работы над телами. Возле всего этого были личности, что сейчас усердно были заняты над чем-то и даже не заметили появления Людольфа. Все они носили черную одежду, а на лицах белые маски с клювом птицы. Кашель. Попытка привлечь к себе внимание при помощи кашля успешно прошла у Людольфа, так как алхимики сразу обратили на него внимание и скорее всего самый главный из них вышел ему навстречу. «Здравствуйте, господин дворянин, чем я могу вам помочь?» – спросил алхимик. Он сразу определил Людольфа к дворянину из-за богатой одежды и красивой внешности. Также он знал, какую походку и стойку принимают дворянин, чтобы выделиться из обычного общества. «Я пришел по просьбе лорда Набериуса». Он говорил что-то о новом гомункуле и фамильяре. «Хэмэм, конечно, у нас есть нечто подобное и уже почти доделанное, и оно как раз нуждается в проверке в боевых ситуациях. Прошу за мной», — сказал алхимик, и Людольф пошел следом, иногда осматриваясь и глядя на все, что здесь происходит. Пока он шел, то часто замечал внутри стеклянных колбах всякое мясо или части разных тел. Он также стал замечать уже сформированные тела, которые внешне выглядели как уже взрослый человек или примерно выглядит, но в открытых областях тела можно увидеть, что они искусственные создания, выращенные внутри подобных стеклянных колб. Пройдя уже где-то 5 минут, они добрались до самого центра, где была точно такая же колба, что и остальное, но больше в несколько раз. Также к этой колбе были присоединенные другие приборы разного качества. Внутри же он не мог ничего разглядеть, так как она была под какой-то защитой. «Прошу подождать немного, нам нужно время, чтобы освободить нашего нового гомункула», — ответил алхимик, подойдя к колбе и начал заканчивать последние штрихи. Это, конечно, не было очень долго, но минут так 15 точно. Хотя для Людольфа это было куда больше из-за его сегодняшнего раздражения. Затем он увидел, как стеклянная колба открывается и вся вода из нее начала выходить и падать на пол, где были специальные решетки, куда использована вода обычно и спускается. Бам! Затем уже последовал звук падения тела. Присмотревшись, Людольф увидел довольно маленькое на вид тело, но он не мог разглядеть примерные черты и внешность гомункула. Уже потом оно начало двигаться, подавая признаки жизни. Когда оно пролежало несколько минут просто так, то у Вассага стало заканчиваться терпение, но вдруг оно стало подавать признаки движения и встало. После этого оно какое-то время пыталось нормально стоять, пока не получилось. Уже потом подошел тот самый главный алхимик, став что-то говорить этому самому гомункулу. Людольф не любил, когда недалеко от него кто-то шепчется, и уже хотел подойти, как вдруг гомункул развернулся вместе с алхимиком и направились в его сторону. Когда они подошли, то он уже смог яснее разглядеть внешний вид этого самого гомункула. Внешне гомункул выглядел как девочка примерно 14-16 лет. Волосы были длинными, голубыми, как небо или чистое море. Глаза такого же цвета, что и волосы. Кожа была довольно светлой и очень красивой. Черты лица девочки были довольно невинными на первый взгляд, но выражение показывало пустоту и равнодушие. Сама она была мокрая и носила белую тонкую рубашку, чтобы прикрыть лишь половину тела с интимными местами. «Прошу вас внимательнее приглядеться на наше идеальное творение новых гомункулов-фамильяров, со способностями, которые ставят их выше обычных старых гомункулов на это поколение. Представься», — потребовал алхимик от гомункула. «Здравствуйте, мой номер 01, моя задача быть полезной для моего мастера и хозяина. Жду указаний», — сказала девочка-гомункул. «Гррр, вздох, ладно. Неважно, что внешне ты похожа на девушку, а главное, что ты простой инструмент. Для начала заключим контракт, раз ты фамильяр», — сказал Людольф, чувствуя раздражение, что у девушки довольно красивые черты лица и тела. Он никогда не будет спать с каким-то гомункулом или инструментом, иначе это может поставить конец на его репутацию, а также принципах. «Какой вы желаете заключить со мной контракт? Временный или вечный?» — спросила гомункул. «Временный. Я все равно верну тебя, как опробую все твои возможности. Кстати, какого типа она фамильяр?» — спросил Людольф уже алхимика рядом. «Стихийный и элементарный тип, и немного духовный». «Какого именно элемента?» «Святой элемент и немного силы света». «Что? Вы что, рехнулись? Как можно создавать то, что является слабостью для нашей расы? И где вы смогли раздобыть святой элемент? Таким владеют лишь паладины, высшие церковники, элитная инквизиция и особенно ангелы. Хотя последний вопрос снимается, зная, какое сейчас время, не удивлюсь, что вы смогли купить захваченного в плен паладина. Господин дворянин, нам было приказано сделать именно такого гомункула первым. Лорд Набериус говорил, что подобный экземпляр очень пригодится в скором времени. Мы просто исполняли приказ. А насчет вашего последнего вопроса, то святой элемент был в точно такой же по внешности девочки. И что самое удивительное, о ее даре даже работорговцы не подозревали. Поэтому заполучить подобный экземпляр было дешево. Ясно, но почему такая внешность? Не проще было бы сделать кого-нибудь посильнее внешне? Она может принимать другой облик. Изначально мы так и планировали, но все время облик возвращался в первичный, который был обладателем святого элемента. Нам неизвестно точно и пока что это лишь только теория, но возможно святой элемент каким-то образом повлиял на это, объяснил алхимик. Ясно, что вам самим с этим ничего не ясно. Ладно, это не мое дело. Эх, хорошо, давай быстро заключим контракт и отправился добивать остатки нарушителей для твоего испытания. Мое имя Людольф Вассага, и я взываю тебя стать моим фамильером, сказал Людольф, положив руку на голову гомункула, а затем на тыльной стороне руки появился светящийся символ, от которого веяло манной. «Я принимаю вас в качестве своего временного мастера и хозяин, Людольф Вассага. Распоряжайтесь мной, как сочтете нужным. Желаете выбрать мне новое имя?» – спросила девочка гомункул. «Нет, ты все равно временный инструмент». «Понятно». После чего в гомункула проникла энергия через руку Людольфа, что временно связала ее и его на ментальном уровне, дав последнему контроль над ее возможностями. Из-за одежды можно не заметить, как на руке Людольфа появилась особая магическая татуировка. «Отлично, контракт заключен, теперь за мной». Вместо ответных слов, девочка пошла следом за пока что своим временным мастером, а алхимик, что за этим всем наблюдал, отправился заканчивать свою работу, так как это его больше не касается. Глава 70. Эстаросса. На одном из почти точно таком же пункте охраны, где стража, находясь за барьером, следит за его работоспособностью, а также как еще одна линия защиты. В обычное время стража на подобных местах просто пинает балду, но сейчас, когда по всей крепости было поднято боевое положение, можно увидеть, как командиры и несколько десятков стражников и рыцарей следят за периметром через барьер, очень внимательным взглядом. Также их боевое снаряжение уже говорит о серьезности всей ситуации. Топ, топ, топ. Внезапно по ту сторону барьера прозвучали тяжелые металлические шаги. Звук был довольно громким и с каждой секундой усиливался. От этого все сразу же приняли серьезное положение стойки и были готовы действовать, если от этого потребует ситуация. Уже через пару минут из темного коридора вышла на первый взгляд неизвестная фигура, но подойдя поближе, стражники и командир мог разглядеть такого же демон-стражника, только раненого в живот и без оружия. Когда остальные бойцы поняли, кто это, то сразу же обратились к своему лидеру. «Командир, это один из наших. Что прикажете нам делать?» – спросил рядом стоящий рыцарь в красных доспехах. «Ждать. Мне нужно четко понять ситуацию, чтобы действовать дальше», – ответил командир. Сам же он уже давно служит дому Набериуса и имеет более долгий и продолжительный опыт службы в армии. Он знает, что сейчас по этой крепости бегают нарушители, и чтобы избежать большого количества жертв, нужно четко следовать инструкциям и приказам командования. Раненый на вид стражник, подойдя поближе к барьеру и практически вплотную к нему опираясь, сразу же стал кричать: «Агрх, помогите, они идут, враги, монстры, впустите», — ответил стражник с очень большим криком и едва заметным страхом в голосе. «Монстры, вроде бы говорилось, что наши противники демоны. Объяснись, солдат, это приказ», — потребовал командир, так как не был удовлетворен ответом. «Не могу, они уже близко, впустите», — с еще большим криком ответил стражник, но в этот раз нотки страха были более заметны. «Ау-ау-ау-ау», — послышался волчий вой по всему коридору и даже по сторону барьера. Вот только отличался этот звук большой злостью и некой угрозой. Из темной стороны коридора прошел очень холодный ветер, а все ближайшие факелы вдруг погасли. «Кто это?» – спросил командир, все еще требуя больше информации. «Они убили и разорвали их всех на куски. Впустите. Ау-ау-ау-ау-ау-ау». Все тот же вой, но сильнее и громче. «Сэр, я думаю, стоит впустить этого стражника. Он ведь ранен, вдруг он такими темпами умрет», — сказал все тот же рыцарь. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау». Снова прозвучал холодный вой, все громче и громче. «А-а, впустите. Они, меня съедят». Командиру нужно было несколько долгих секунд, чтобы все обдумать. Он не может точно быть уверенным, что все это не ловушка, и не быть уверенным, что все это правда. Тем более ему лично поступил письменным приказ никого не впускать на эту сторону барьера. А зная, какой нрав у Дамана Бериуса, он сомневается, что даже пропуск обычного двухрогого зайца сойдет ему с рук. Вот только его подчиненные были слегка другого мнения и хотели помочь соратнику по службе и долгу, но не могли не последовать приказам старшего по званию и статусу. И вот уже к этому моменту волчий вой стал достаточно сильным, чтобы можно было увидеть, как из темноты горят множество красных глаз, полные намерения убийства. От этого рыцари и стражники взяли и обнажили свои мечи. Тех, кого они определили к волкам, побежали в их сторону, и было видно, что еще немного и они сожрут раненого стражника. «А-а-а, нет, впустите его», — приказал командир. Он нашел этого стражника полезным, чтобы получить информацию о враге. Раз он сталкивался уже с нарушителями, то, скорее всего, видел достаточно, чтобы это было полезно. На его решение также повлияло то, что времени на долгое раздумье у него нету, так как предполагаемый враг-монстр уже здесь. Не теряя времени даром, один из подчиненных стражников взял у командира амулет и стал открывать барьер. Прежде чем волки успели добраться до раненого стражника, его уже затащили внутрь. И когда он оказался внутри, то барьер был быстро закрыт. Когда это случилось, некоторые волки практически головой бились об него как о стену, и тем самым дав остальным стражникам и рыцарям, вместе с командиром, возможно увидеть довольно необычных на вид волков, что чуть не сожрали их соратника. Они выглядели не совсем как обычные волки. У них был очень черный и местами красный мех, но выделялось больше это у некоторых красные линии на теле. Когти на лапах были очень острыми и местами даже слишком, словно лезвие. На головах у некоторых были рога, но больше всего выделились волки с голым черепом, в глазах которых сверкал красный огонек. Все это напоминало демонам-рыцарям, волков-монстров или даже к созданиям из измерения Ата. И стоило приглядеться еще получше, то можно увидеть, что на их очень острых зубах есть кровь, как и на когтях. Это все сразу же привело к мысли о том, что случилось с теми, кто был по ту сторону барьера. Бам, бам, бам. Демонические волки продолжали пытаться пробиться через барьер всеми силами, особенно головой и когтями. Некоторые волки вообще смогли дышать огнем, что удивило всех на первое время. Но это пока что не приносит желанного для них результата, и все остались спокойным, но бдительность не ослабляли. Командир рыцарей пытался оценить всю ситуацию, а также собрать информацию из уже имеющихся данных, и поэтому решил для начала расспросить раненого стражника. «Он в порядке?» – спросил командир, подойдя к рыцарю, что осматривал раненого стражника. «Я не могу точно сказать, командир, пока не сниму с него доспехи, но судя по виду раны и его действиям, все не слишком серьезно. Он может сейчас говорить, или ему нужно срочное лечение? Если не слишком долго, то, да, снимите с него шлем, я хочу посмотреть на его лицо». После слов командира рядом стоящие подчиненные начали выполнять приказ. Когда же шлем сняли, то под ним можно увидеть короткие и слегка растрепанные белые волосы. Само лицо стражника было взрослого мужчины с едва заметной щетиной под подбородком. В остальном он выглядел весьма красиво, если сравнивать с земляками обычного сословия или обычными городскими жителями. Больше всего на лице выделялась необычная темная метка над левым глазом, но все приняли ее за обычную татуировку. «Из какой зоны ты пришел? Что произошло с остальными? Ты видел нарушителей? Какое положение дел по ту сторону?» — начал спрашивать командир, не сильно обращая внимания на внешность. «А не это ход еле призыв?» — очень тихо и невнятно отвечал он. «Что? Повтори», — потребовал командир и подошел поближе, чтобы расслышать все еще лучше. «Я говорю, они уже здесь, прямо под носом». После этих слов стражник резким движением руки схватил командира за горло и быстро ударил другой рукой рядом стоящего рыцаря. Прежде чем кто-то успел что-то понять, он быстро вырвал с шеи командира амулет и стал держать его в особом захвате, не давая тому и шанса на побег. «Гррррр, предатель, убить его!» — крикнул командир, чувствуя, как после его же слов хватка на шее усилилась. «Не совсем предатель, скорее просто волк в овечьей шкуре. Но мне все равно, главное, что я попал внутрь». После этих слов, мужчина бросил командира к стене, с такой силой, что там осталась трещина и неглубокая вмятина, повторяющая силуэт демона. А потом он вытащил откуда-то серебряный на вид клинок, при этом он встал в боевую стойку, держа клинок впереди. «Нападайте», — сказал мужчина с равнодушием на лице. «Убить его, крикнул один из рыцарей, тем самым запустив процесс действий среди своих товарищей по оружию. Первыми напали стражники с копьями и алебардами. Сначала они хотели окружить и проткнуть предателя, но тот сначала обрезал и парировал их оружие, а от того, что не успел обезвредить, просто защитился магией тьмы, создав щит. Затем он, перейдя в нападение, быстро сократил расстояние резким рывком в их сторону, тем самым подорвав идею окружения на корню, и убил их, не дав возможность вытащить свое второе оружие. Вших, кашаша. Уже когда он убил последнего, из-за спины напали рыцари с мечами и щитами. Когда один рыцарь почти пронзил предателя, то внезапно меч, что должен был обезглавить его, оказался бесполезен из-за странной темной субстанции, что защитила кожу у основания и выше шеи. «Смело нападать из-за спины», — сказал мужчина уже более пугающим голосом и взглядом. «Вшух, кашаша». Прежде чем рыцарь успел ответить, предатель уже подошел достаточно близко и обезглавить его. Остальные же рыцари стали сражаться с помощью своих навыков фехтования и щитов, но мастерство предателя было выше их, и он с легкостью всех убил, пронзая в самых незащищенных участках тела. Последними его противниками стали остатки рыцарей и стражников с колющим и режущим оружием. Когда они снова пытались окружить мужчину, то вместо сопротивления или других попыток ответить им, он позволил им это сделать. Когда же они собрались напасть, то внезапно мужчина коварно улыбнулся и сказал роковые для них слова. «Кокон тьмы». После этих слов, из тела мужчины вышла темная субстанция и полностью окутала всех рыцарей, погрузив их взор во тьму. Но следующее, или скорее последнее, что они услышали, это взрыв адского пламени, и темно-фиолетовое пламя поглотило абсолютно всех рыцарей и стражников, не дав даже возможности защититься, потому что оно было повсюду. Снаружи же это выглядело так, словно огромное темное пятно накрыло половину зала, и вот уже спустя пару минут он рассыпался в воздухе, не оставив после себя ничего, кроме довольно высокого мужчины с серебряными волосами и темно-синим длинным пальто с серебряными наручами и поножами. Это был Мелиодас в образе Эстароссы. Когда же он осмотрелся, то не нашел никого живого, кроме командира этих рыцарей, и, подойдя к нему достаточно близко, казавшийся без сознания командир резким рывком пытался пронзить кинжалом лицо Мелиодаса, но так как его реакция была на уровень выше и он до сих пор использует домен меча, то легко смог перехватить удар и даже забрать оружие из чужих рук. Довольно смелая попытка, особенно когда ты видел, на что я способен. «Давай ты расскажешь мне все по-хорошему, и я, возможно, оставлю тебя в живых», — спросил Мелиодас с доброй улыбкой Эстароссы. «Иди к болотным тварям, проклятый нарушитель». «Плевок», — сказал командир, при этом плюнув в лицо Мелиодаса, но тот быстро увернулся. «Эх, что ж, значит, будут действовать по старинке», — сказал Мелиодас, подойдя к барьеру и приложив к нему амулет, что он выхватил у командира в начале. Когда он это сделал, то барьер в этом месте полностью пропал, дав возможность демоническим волкам проникнуть внутрь. «Обыщите всю крепость. Все, кто нападет на вас первым с оружием в руках, убить на месте. Кто не окажет какого-либо сопротивления и будет просто убегать от вас, просто покусайте по ногам или оторвите их», — приказал Мелиодас своим не совсем удачным экспериментом по крови с низшими демонами чистилища и животными. Как показала практика на животных, демоническая кровь красного низшего демона оказывает влияние положительного характера и ставит их наравне с монстрами. Конечно, эти результаты только по крови красного демона, с другими тогда все выходило плачевно. Еще были проблемы с контролем над этими волками, так как они все еще оставались животными, пусть и с повышенными характеристиками, подверженными своей дикой природе. Бывают моменты, когда они вообще перестают следовать приказам, поэтому пришлось на всех поставить контракт хозяин и животное, а также дополнительные меры предосторожности. «Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау». Провыли волки и послушно разбежались во все стороны. Хоть и были слегка провокационные взгляды от некоторых, но стоило Мелиодасу ответить тем же, то те сразу же поникли и убежали выполнять его приказ. Дальше же Мелиодас видел, как из все того же коридора ползла маленькая белая змейка с красными глазами. Когда она оказалась рядом с ним, то просто заползла на его плечо. «Хозяин СС, что мне делать?» «СС», — спросила Мирасцилла в образе змеи. «Пока жди, мне нужно закончить парочку дел». Затем Мелиодас повернулся к командиру, что уже твердо стоял на ногах и держал в руках меч. «Ты же понимаешь, что умрешь. Может, просто сдашься? Возможно, я найду более мирное решение, где ты не умрешь. Я посвятил всего себя этой жизни, как командир и воин. Я провалился как командир, но я не провалюсь как воин и умру с оружием в руках. Ясно, жалко убивать подобных тебе, зная, что вы можете принести большую пользу на другой стороне, но мы по разные стороны. Эх, я никогда не умел говорить красивые речи. После этих слов Мелиодас вытащил клинок и направил в сторону командира. Хе-хе, умереть от такого мастера и воина, честь для меня, за великий дом Набериус. Га-а-а, дзынь, ляск, ка-ша-ша. Когда командир ринулся на Мелиодаса, то разница между ними была в том, что второй обладал большим мастерством, но не опытом, а первый наоборот. Поэтому на мгновение Мелиодас встретил сопротивление, вот только в этом случае его мастерство было намного выше, и уже после 5 обменов ударами, он нанес ему смертельную рану прямо по сердцу. «Ах, кашель кровью за вечную славу демонов! Покойся с миром, воин!» — сказал Мелиодас с некой грустью в голосе, перед тем как тело упало на каменный пол. Бам! И перед тем как уже уйти из этого зала, Мелиодас забрал души падших здесь от его рук солдат, но не взяв душу командира. Хоть и было более целесообразно забрать ее, но что-то в его собственной душе стало уже твердить другое. Он не мог до конца понять это чувство, но решил разобраться с этим по пути. От первого лица Мелиодаса я шел по еще одному довольно мрачному коридору крепости Набериуса, а факелы на стенах делают это место более гнетущим. Я сохранял бдительность и использовал все возможные навыки наблюдения за местностью. Также я готов в любой момент использовать свои способности и навыки от внезапной атаки. Но внезапно ко мне пришла очень интересная мысль. Хм, если я все же буду строить свой собственный замок, мне тоже делать его таким же мрачным, как Набериус? Спросил я сам себя, хотя не ожидал ответа. Думаю, это будет отличная идея, хозяин, ответила Мирасцилла, сидя у меня на плече. По мне лучше не делать как здесь, а лучше сделать более ярко и красиво, чтобы глаз радовался. А то если у вас будут дети, вряд ли это хорошо скажется на их характере и личности. И внезапно в моей голове прозвучал голос Нивы, которую я довольно долго не слышал, что на краткое мгновение подумал, что это враг. Что-то я тебя давно не слышал и не видел, Нива. Чем ты все это время была занята? Спросил я ее в своих мыслях. Занималась тем же, чем обычно, строила город, но если точнее, то я уже почти построила менее застроенную половину японского острова. Что, как, это же много работы, насколько я знаю по твоим словам. Ты же вроде бы каждую деталь делаешь, удивленно спросил я. Да, это было сложно, но в вашем разуме можно слегка менять потоки времени, тем самым я провела здесь гораздо больше времени, чем вам кажется. Хотя подобное может немного нагрузить возможности вашего мозга, тем самым вызвав головные боли или кратковременная потеря памяти. И ты этим пользуешься? Не совсем, я пользуюсь этим только в самом слабом количестве и не настолько, чтобы вызвать у вас осложнения в жизни. У меня совсем другая задача и цель, как уже вашего помощника с системой. Ясно, рад это слышать, хотя у меня до сих пор остались сомнения на этот счет. Что ты, кстати, думаешь насчет всего представления, что я устроил сейчас? Спросил я Ниву мнение о недавнем переодевании в образе стражника. Так себе, очень кратко и даже с равнодушием в голосе ответила она. От такого ответа я чуть даже не упал, пока шел. Жестко ты, но почему же? Изначально ваш план выглядит как пустая трата времени, а постановка всего этого театра выглядит слишком простой и дешевой. Если бы не волки, которых вы вызвали из ПВ-шара, то вас вряд ли бы впустили. Вы могли сломать барьер, используя адское пламя или другое средство для этого, а потом убить всех находящихся внутри. Еще вы могли изначально не превращать себя в какой-то там образ стражника и уменьшать свой рост, а отправить на полуживом теле стражника свою змейку. Не надо было рисковать собой зря, объяснила Нива. От ее ответа я слегка почесал затылок и даже вздохнул. Нива, ты не совсем права. Если бы я попытался разрушить барьер адским пламенем, то скорее всего кто-нибудь за это время смог бы успеть сбежать и тем самым создав мне некоторые проблемы. Да и я не уверен, что адское пламя эффективно против барьера такого типа. Насчет твоей идеи послать Мирасциллу, то она более эффективна как поддержка или способ для перемещения по пространству. В остальном ее боевые возможности ниже среднего, если сравнивать с такими же демонами, что и она, объяснил я ей. Все равно вы слишком рисковали и повели себя как полный идиот. Снова прозвучало замечание от Нивы, но в этот прозвучало как-то неубедительно. У меня такое чувство, что она снова пытается скрыть свои настоящие чувства. «Хозяин, вам не понравился мой ответ?» – внезапно спросила Мирасцилла у меня на плече. «Нет, я просто задумался. После моего ответа, я мог почувствовать через связь контракта, как Мирасцилла стала более спокойной. Возможно, мое долгое молчание на ее ответ вызвали плохие мысли. А почему вы забрали души всех тех, кого убили, но не взяли душу того демона, что последним с вами сражался?» Внезапно спросила Нива, про недавно убитых рыцарей и стражников у барьера. «Сам точно не знаю, но мне он показался довольно знакомым по характеру и принципам. Таких личностей я уважаю и в некотором смысле понимаю. Хоть это слегка лицемерно с моей стороны, но тут во мне что-то задрожало и сказало так поступить, и я решил сделать именно так. В общем, мне самому сложно ответить на этот вопрос. Возможно, это из-за того, что ваша физическая сущность высшего демона и человечность пытаются повлиять на вас, тем самым вызвать противоречивые чувства в вашей душе и эмоциях. Это точно? Да, я лично слежу за вашим сознанием, и подобные изменения создают сильный резонанс или какие-нибудь изменения во внутреннем мире. Это надолго, а то я не совсем помню, сколько там осталось до твоего обновления, чтобы решить эту проблему. Сейчас стало сложно на это дать однозначный ответ, так как появились некоторые проблемы и сложности. Пока что я вам советую между всем этим держать золотую середину. Если вы будете подавлять одну из этих черт своей личности, то однажды одна из них может одним разом выйти и повлиять на вас в одно мгновение. К примеру, если вы будете подавлять свою демоническую сущность, то однажды можете в одно мгновение захотеть убить кого-то просто так, возможно, даже кого-то для вас близкого, объяснила Нива.